Глава третья. Баня – отрада души и тела. Жить без бани Дюжев не мог. Когда его одолела хворь, он затосковал. При самом малом, чутошном паре, сидя у дверей на низкой лавке и не помышляя даже забраться на полок, он все равно задыхался, начинал кашлять и в конце концов выскакивал с матерками в холодный предбанник. Будто медом по губам помазали, а поесть не дозволили. Одевался как попало, выходил на улицу, и мир перед ним представал кургузым и блеклым. Совсем не таким, когда после пара и веника, когда округа распахивается до бесконечности, являясь в такой нове, словно только что сотворил ее высокий промысел. Будто кусок жизни украли. А выручил хозяина Васька, гораздый на всякую выдумку. Вровень с полком вырубил в стене бани дыру. И приходи, кума, любоваться. Пока горели дрова и нагревалась каменка, дыра была накрепко заткнута тряпками. Но вот баня накалилась, выстоялась, готова. Дюжев раздевался в предбаннике, набирал в грудь побольше воздуха и нагишом нырял на полок. Выталкивал тряпки и просовывал голову в дыру. Васька, карауливший на улице, махом напяливал старый трюх на голову хозяина, шею обматывал ему башлыком, а остальное пространство, чтобы и щелочки не осталось, затыкал теми же тряпками. И повторялось всегда одно и то же, как и в сегодняшний вечер. Васька присел, снизу вверх заглянул в лицо Дюжеву. «Все ли ладно, Тихон Трофимыч?» «Все ладно, гони!» Васька не шевелился. «Баня для него хуже каторги, а за здорово живешь, он на каторге отбывать не желал, хоть и махонькую, а должен поиметь выгоду. Как примерз, сидя на корточках, дожидался, когда сухой пар припечет хозяина». Дюжева пронзила нестерпимой чесоткой, он засучил по полку ногами и, хорошо зная Васькины повадки, заорал: «Че надо? Чай-рез проклятый, душегуб, говори сразу, не томи!» Васька только этого и ждал, затараторил: «Тихон Трофимыч, дозволь на игреньке в шадру проехать. Там у них гулянье будет, я тихо-тихо, тише мышки поеду». «Макаташек веселить, креста на тебя, Васька, нет! Парь, зараза, парь!» «Так я запрягу игреньку-то в воскресенье, в шадру проехать». «Запрягай, лихоманец, парь, зараза!» Васька подпрыгнул, скинул от радости заячью петлю и нырнул в предбанник. Шапку на голову, чтобы уши от жары не свернулись, на руки легонькие рукавицы. «Господи, благослови, дай силы каторгу вынести!» Рванула каменка крутящимся паром, чуть крышу не снесло. До самого нутра ожгло жаром. Разлапистый березовый веник прошелся в припляс по дюжевской белой спине, обметанной на лопатках коротким и рыжим волосом. «Эх, пошло-поехало! Подай! Еще подай! У-у-у!» рычал Дюжев. И рык его, схожий с медвежьим, широко, далеко разносился в стоялом морозном воздухе. Над переулками, над избами и дальше за Паскотину, за речку Уень до самой середки Урмана. Вся огнева заимка, вся округа слышала, как парится Дюжев. «Ум, пуще! Жарь пуще!» Васька задыхался, смахивая с лица обильный пот напополам с соплями, и жарил. Прыгали в глазах цветастые кругляши, пол из-под ног уползал, Колени сами с собой подсекались. Пасть бы на четвереньки и ходу-ходу из бани, но Дюжев, не зная удержу, позвал с улицы: «Пуща, зараза! Бздани!» Каменка бухала, принимая на себя хлебный квас, отрыгивала невыносимый жар и чудилось, что еще немного, еще один ковшик, и баня улетит в небо вместе с парильщиками. Но баня устояла, вытерпел и Васька. Досыта напарил Дюжева, выпал следом за хозяином на улицу, плюхнулся в сугроб и по собачьи стал хватать снег. Только шип пошел, как от железяки, накаленный в горне. «Не беда», — мыслил Васька. «Очумелость пройдет, а в воскресенье он снимет пенку, покрасуется в соседней шадре на игреньке. Пустит пыль в глаза кому следует».